Глава 37. Утром Орса отправился на службу, куда уже проникли слухи о его романе с лейтенантом Ковалевским. То ли кто-то видел, как он ее провожал и сделал выводы, то ли она растрезвонила сама, в чем Орса сомневался. Однако главным было то, что все шло по его плану, и теперь никто не удивится, когда застанет его на втором этаже возле дверей отдела транспортной разведки и даже в самом помещении. Ведь у них с лейтенантом Ковалевски теперь роман. К 10 часам капитана Орса в его кабинете навестил майор Дворжик. «Привет, Йенс! Я слышал, ты закадрил подружку из транспортной разведки». «Да кто тебе сказал, враки все это?» Отмахнулся Орса, еще более подстегивая информационный ажиотаж. До обеда к нему зашли еще трое знакомых офицеров, и каждый посчитал своим долгом высказаться относительно нового романа. Капитан Олцерт из группы планирования полетов сказал, что сам давно к ней присматривался, но так и не въехал, с какого края подступиться. Уж больно девица странная. Майор Тольц из БСП-центра сказал, что на его взгляд она какая-то тяжеловатая и рекомендовал получше присмотреться к сержантскому составу в операторском бюро, где появилось несколько новеньких, которые очень даже ничего. От службы тылового обеспечения наведался подполковник Васкис. Тяжело отдуваясь, он протиснулся в кабинет Орса и заявил о полной солидарности, потому что у этой Ковалевски задница что надо. Орса отметил, что китель подполковнику заметно маловат, и, скорее всего, по медицинским показателям его попрут со службы после весенней аттестации. Обедал капитан столовой на базе. Он сидел один, изредка кивая знакомым, а на его столе, помимо тарелок, стояла баночка с капсулами. На ее этикетке значилось, что это витаминно-протеиновый комплекс, очень модная и популярная пищевая добавка. Однако эти капсулы лежали на самом верху, а чуть глубже, отмеченные едва заметным синим штрихом, находились капсулы со специальными корректорами, которые создавали необходимую картину при исследовании тканей Орса на генетический анализ. Если бы не это, капитан попался бы при первой же проверке. Но и пищевые редукторы. Они помогали организму Орса справиться с пищей, которую ели люди. Аборигены, к удивлению Орса, потребляли такие вещи, которые суперколверов попросту бы убили. После обеда Орса вернулся в корпус и поднялся на второй этаж. Лейтенант Ковалевски уже была на служебном месте. Заметив в проеме дверей Орса, она улыбнулась и осталась сидеть за столом. А капитан по какому-то поводу обратился к одному из ее подчиненных и, получив ответ, подошел к Ковалевски. «Слушаю вас, сэр», — сказала она. «Я бы хотел записаться на прием, лейтенант», — негромко произнес он. «Сегодня я буду дома только в 12». «Это меня устраивает». И они обменялись заговорческими улыбками, и он вышел из помещения, столкнувшись в коридоре с полковником Джульетти. «Ну, и как тебе наши бабы, шпион?» – спросил тот в своей традиционной манере. «У вас там что-то на рукаве», – заметил Орса и прошел мимо. «Хорошая попытка, шпион!» – крикнул ему вслед Джульетти и засмеялся, но, взглянув на рукав, выругался. «Машинная смазка! Да где ж я мог вляпаться?»